Глава 16. Юлия Никольская. Я понятия не имела, сколько мы так стояли, но из безопасной гавани меня выдернул противный пикающий звук какого-то прибора, который висел на шее у Артема. «Юль, прости, мне пора», — внезапно, став серьезным, произнес Артем, резко отстраняясь и словно заставляя себя отпустить меня. Его лицо стало напряженным, а взгляд снова холодным и отстраненным. Будто мгновение назад между нами ничего и не было. «Это из реанимации, я нужен там. Пожалуйста, езжай домой, ладно?» Он резко отвернулся, будто боясь посмотреть мне в глаза и снова потерять контроль, и поспешил прочь по коридору, почти бегом. Я смотрела ему вслед, чувствуя, как тепло его рук медленно исчезает, а внутри снова образуется та самая ледяная пустота, от которой мне хотелось закричать. Да, он обещал, что мы что-нибудь придумаем, но сейчас он снова уходил от меня, и неважно, какая причина была у этого. Да, сейчас он бежал спасать ребенка, но что-то очень резко изменилось. Почти неуловимо, но я это почувствовала. В моей жизни это происходило уже не в первый раз, и сердце болезненно сжалось от осознания этого факта. Стоя в больничном коридоре, я была похожа на человека, пережившего взрыв. Гул в голове, тупая пульсирующая боль в висках, а вокруг все как будто в тумане. Люди проходили мимо, куда-то спешили, разговаривали, но я никого не видела, никого не слышала. Внутри была одна сплошная пустота, смешанная с осознанием полной беспомощности. Квартира, которая казалась мне новым началом, моим долгожданным островком стабильности, в один момент превратилась в жесткий обман. Кому я поверила? На что надеялась? Как могла быть такой слепой и наивной? Теперь я снова одна, снова на грани. Снова неудачница Юля, как любил говорить Антон, злорадно усмехаясь и подчеркивая мою зависимость от него. А может, он был прав? Может, я действительно ничего не могу без посторонней помощи? «Юлька, ты чего тут одна стоишь?» Внезапно услышала я тихий голос Кости Титова и вздрогнула от неожиданности. Он уже переоделся и теперь стоял передо мной в простой одежде, без медицинского халата, без маски, просто Костя. Человек, которого я знала всю свою жизнь. Только сейчас он выглядел совсем другим. Серьезным, заботливым, каким-то невероятно взрослым и надежным. «Не знаю, Кость, я не знаю, что делать дальше». Выдохнула я, чувствуя, как глаза снова предательски наполняются слезами. «Квартира не моя. Теперь надо идти в суд, искать этого риэлтора, а я даже не знаю, где буду ночевать сегодня». Костя внимательно посмотрел на меня и тихо вздохнул. Он не стал задавать лишних вопросов, не стал успокаивать пустыми словами. Просто достал телефон и вызвал такси. «Поезжай домой, Юль. Приведи себя в порядок и поспи хоть немного. Тебе нужно отдохнуть, иначе завтра свалишься прямо здесь. Кристину прооперировали. С ней сейчас все стабильно. Но в себя она придет не раньше завтрашнего дня. Малышкой займется Артем. Она в надежных руках. Он не отойдет от нее, пока показатели не стабилизируются окончательно. Поезжай. Потом вернешься, если захочешь». «Кость, а мне можно? Я чуть позже приеду. Я просто не могу спокойно сидеть дома, не зная, как они...» «Конечно, можно», — мягко улыбнулся он, касаясь моего плеча. «Я скажу охране, чтобы тебя пропустили. Ты только отдохни немного, хорошо?» Я кивнула и тяжело вздохнула, с трудом заставляя себя подняться с неудобного больничного стула и медленно идти к выходу. Каждое движение отдавалось с трудом, будто я тащила за собой тяжелые гири. Но Костя был прав. Мне нужно было прийти в себя, хотя бы на мгновение перестать чувствовать эту бесконечную усталость и отчаяние. Такси доставило меня до дома, и я поднялась в квартиру, чувствуя себя незваной гостьей. Каждый шаг отдавался гулким эхом в пустой квартире, которая теперь мне не принадлежала. Я медленно опустилась прямо на пол в коридоре. И осознание того, что я здесь абсолютно лишняя, накрыло меня, словно бетонная плита. И я думала, что это будет моим домом, моим пристанищем, где я наконец-то почувствую себя в безопасности, что начну жить своей собственной жизнью, буду независимой, сильной. А теперь все это оказалось нелепой иллюзией, очередной жестокой шуткой, разыгранной судьбой. И Антон был прав. Я ничего не могу, Я никчемная, беспомощная женщина, которая без посторонней помощи просто не способна выжить. Меня снова обманули, снова предали. И я позволила этому случиться. Я не хотела верить, не хотела принимать эту реальность. Со стервенением, вытирая слезы с лица, я встала и отправилась в душ, отчаянно пытаясь смыть с себя кровь, усталость и этот липкий, удушающий страх. Горячая вода жгла кожу, но я не обращала внимания, механически смывая из себя все, что могло напоминать о сегодняшнем дне. Закончив, я вышла и кинула испачканную одежду прямо в мусорный пакет. Не буду больше носить ничего, что напоминает мне о случившемся. Я должна забыть. Хотя бы на мгновение представить, что этого всего не было. Я стояла посреди мастерской, оглядывая свои краски, холсты и мольберты. Все, что еще недавно приносило радость и давало возможность сбежать от реальности, теперь казалось чужим и ненужным. В горле застрял горький ком, а в груди поселилась тупая боль от осознания, что и это я вынуждена бросить. Нет, я не могу остаться здесь. Я не могу жить на подачке Романова. Да, он обещал, что мы что-то придумаем, но я тут никто. Он не обязан решать мои проблемы, а я не хочу быть ему обязанной. Между нами ничего нет и быть не может. Я не имею права здесь находиться, цепляться за чужие обещания, которые вполне возможно были сделаны лишь из вежливости. Да, скорее всего, так и было. Просто воспитание не позволяет Артему выгнать меня. Я бросилась собирать свои вещи, судорожно закидывая в чемодан одежду, личные вещи, документы. Собрала краски, кисти, мольберты и эскизы. Все, что было моим и больше не принадлежало этому месту. Мне было некуда идти, но я знала одно – я не могу остаться здесь. Не могу позволить себе быть жалкой, беспомощной и зависимой от чьей-то милости. Я должна снова взять себя в руки, даже если сейчас мне казалось это невозможным. Погрузив последние вещи в такси, я обернулась в последний раз, глядя на квартиру, которая так жестоко обманула мои надежды. Медленно положила ключи на столик в прихожей, аккуратно закрыла дверь и шагнула в неизвестность. Я не знала, что ждет меня впереди, не знала, куда мне ехать, но знала одно точно – я не могу остаться здесь. Я должна двигаться дальше, даже если сейчас мне было страшно до чертиков, потому что другого выхода у меня просто нет. Захлопнув дверь машины, я откинулась на сиденье и закрыла глаза, позволяя себе слабость всего на секунду, потому что уже в следующую секунду я должна была вновь стать сильной, должна была бороться за себя, несмотря ни на что. И на этот раз уже точно без помощи кого-либо, включая Артема Романова.